Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 60. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей закончилось. Последняя обезьяна попалась в паутину. Ее вытянутая рука не смогла дотянуться до меня, а наброшенная мною петля вокруг кисти полностью прекратила ее движение. Я осмотрелась вокруг. Везде, насколько хватает глаз, обезьяны, пойманные в паутину. Ни одной обезьяны, которая могла бы двигаться. Чтобы быть уверенной, я смотрела землю, насколько я могу отсюда увидеть, но, похоже, больше подкреплений не подходило. Даже прислушиваясь, как только возможно, я не слышу никаких звуков. Наконец-то я смогла обездвижить всех обезьян. Хоть я и чувствую, что выиграла, но все еще не закончено. Я только обездвижила их, а не прикончила. Внизу обезьян, пойманных в сеть, столько, что их сложно подсчитать. К тому же среди них не сдавшаяся гигантская обезьяна. Последняя гигантская обезьяна все еще пытается разорвать паутину. Вообще-то, сила гигантской обезьяны превышает прочность паутины. Хоть она и не порвет ее сразу, но со временем она может выбраться и убежать. Чтобы этого не произошло, я все время добавляла новую паутину. Я продолжала удерживать гигантскую обезьяну, при этом перехватывая других обезьян. Это было неожиданно тяжело. Я рада, что не стала расслабляться после победы над двумя гигантскими обезьянами. Поскольку я использовала на удержание гигантской обезьяны больше сил, чем планировала, то и стамина и мана практически полностью исчерпаны. Причина, по которой я не убивала ее раньше, в том, что у меня просто не было времени. Я не могла тратить время на убийство гигантской обезьяны, когда надвигалась волна обычных обезьян. Кроме того, гигантская обезьяна была на том пути, по которому шли обычные обезьяны. Если бы я захотела прикончить гигантскую, мне пришлось бы приблизиться к обычным. А я не настолько самоубийца, чтобы делать такое. Вещи, за которые я переживала больше всего, помогут или нет обезьяны вырваться гигантской обезьяне из паутины. Я очень боялась, что она сможет выбраться из паутины, если к ее силе добавится поддержка обычных обезьян. Вот только обезьяны не стали помогать. Обезьяны, которые всегда выбирали самый эффективный путь, даже если это значило их смерть, не выбирали самую эффективную стратегию в этой ситуации, заключающую в спасении гигантской обезьяны. Хоть это и было большим облегчением, но принципы, по которым действуют обезьяны, так и остались для меня загадкой. Хотя, если сказать прямо, я и смысла атаки не понимаю. Я не думаю, что они считали меня своей едой, так что я не понимаю, почему они атаковали меня. Единственное, что приводит на ум, это обезьяна, которую я убила не так давно. Но стоило ли ради нее идти на такое? Я не могу понять, как не ломаю голову. Я вообще не могу понять, о чем они думают. А сейчас мне нужно убить гигантскую обезьяну. Мне не хватает смелости кусать такое опасное создание напрямую. Так что я сделала паучье яйца с помощью способности синтезирования яда. Я закинула ей в рот, как сделала с двумя предыдущими гигантскими обезьянами. После двух порций яда гигантская обезьяна перестала двигаться. Поскольку главная угроза была устранена, я убила оставшихся обезьян одну за другой с помощью ядовитых клыков. Хоть ядовитые клыки используют незначительное количество стамины, меня это не беспокоит. Стоимость невелика, и у меня еще не было ситуации, когда бы моя стамина закончилась. Но здесь действительно много обезьян. Да даже ядовитых клыков не хватит на такое количество. Я съела обезьяну, чтобы восстановить свою стамину. Обездвиженные обезьяны угрожают мне, когда я приближаюсь к ним. Хотя я чувствую, что здесь замешан их собственный страх. Меня это вовсе не волнует. Вы, парни, должны были быть готовы, что вас убьют, если пришли и затеяли драку, намереваясь убить меня. Если быть убитыми оказываетесь все-таки вы, то нужно принять это как должное. Так что я убивала без всяких сожалений. Способность достигнута. Звание беспощадный получено. Как эффект звания беспощадный получены способности магия ереси 1 уровень и сопротивляемость ереси 2 уровень. Способность магия ереси 1 уровень объединена со способностью магия ереси 2 уровень. Я получила звание. Мало того, опять неприятное. И это звание, которое дает магию ереси. Меня не оставляют сожаления. Это... Я же не еретик! Это правда! Так... пока отложим обследование вновь полученных способностей. Я получила способности, когда мой уровень рос в середине драки, так что я проверю позже их все разом. Опыт достигнут. Маленький Тарадек 9 уровень стал 10 уровень. Способность достигнута. Способность синтезирования яда 2 уровень стала синтезирование яда 3 уровень. Способность достигнута. Способность бросок 2 уровень стала бросок 3 уровень. Способность достигнута. Способность количества маны 1 уровень стала количество маны 2 уровень. Получены очки способностей. Показатель достигнут. Персонаж маленький Тарадек может эволюционировать. Когда я разбиралась с очередной обезьяной, вырос уровень. Понятно. Я уже достигла 10 уровня. Уже? Конечно, во время боя он очень быстро поднимался, но уже эволюционировать? Вы можете выбрать следующее. Тарадект. Малоядовитый Тарадект. Как и ожидалось, один из вариантов убирает по имени приставку «малый». Но что такое малоядовитый Тарадект? Он специализируется на яде, поскольку в названии присутствует слово «ядовитый»? Так, отложим пока. Я не могу эволюционировать, пока не почувствую себя в безопасности. Сначала надо перебрать всех обезьян. Способность достигнута. Звание «Палач монстров» получено. Как эффект звания «Палач монстров», способность «Сила Геркулеса» 1 уровень и «Крепкий» 1 уровень получены. Способность «Мощный» объединена в способность «Сила Геркулеса» 1 уровень. Способность «Твердый» объединена в способность «Крепкий» 1 уровень. Снова звание? Тоже звучит опасно. Оно выше уровнем, чем «Убийца монстров»? Способности «Мощный» и «Твердый» объединились с другими способностями? Разберемся позже. После этого я просто убивала обезьян. Ядовитые клыки... Съесть что-нибудь, укрепить паутину. Вот и все. Ну вот и все, кроме меня, умерли.